Мехико. День третий. Манго-танго. Мы с Брюсом решили, что после нашего приключения с каяками хотим утром заняться чем-нибудь в отеле, так что мама с папой отправились на пляж, а мы пошли играть в пинг-понг, и все договорились встретиться в час на ланче. Брюс побеждал в каждом втором матче. Мне было 10, ему было 19. У него был очевидный перевес, но он давал мне победить, потому что так мне хотелось играть дальше. Мы прятались от солнца, от мутной воды и от мамы с папой, которые говорили о курорте как о каком-то райском местечке, хотя вчера речь шла только о сукиных детях. Вот где разница. В 6 утра папа зарезервировал лежаки двумя журналами и камнем. Он сказал: «Когда ты в Риме?» Я не понимала, что это значит. Мы пришли на ланч, и папа явно был пьяный. Мама сказала, что после ланча мы должны вернуться на пляж, повеселиться. «Мы не для того столько сюда добирались, чтобы вы игнорировали Карибское море». Так что после ланча мы с Брюсом пошли купаться. Я в своем закрытом купальнике, а он в шортах-плавках, которые были ему велики и на его худощавом теле казались только больше. Других детей на пляже не было. Они все купались в кристально чистом бассейне, окруженные пьяными взрослыми в бикини. Мы забрели в водорослевую туалетную воду, и мне было даже не так противно, как вчера. Я даже взяла пару облачков водорослей и посадила себе на голову. Брюс сделал так же. Мы короновали себя принцем и принцессой водорослей. Я почувствовала, как моих ног касаются маленькие рыбки, но все еще ничего не увидела. Я старалась не смотреть вниз. Я легла на спину и некоторое время плавала так. Я попросила морского бога убрать водоросли, пожалуйста. Я попросила его сделать так, чтобы курортники прекратили быть такими сукиными детьми. Я попросила его сделать меня великой художницей. Мы с Брюсом вышли на место, где вода доходила мне до груди, а ему до пояса. Я все время старалась бросать маленький мячик как можно выше, чтобы Брюсу приходилось подпрыгивать. Каждый раз, когда он подпрыгивал, его плавки сползали все ниже и ниже. Мне это было смешно, а Брюсу нет, так что мы перестали играть в мяч. Под соломенным зонтиком я спросила Брюса, почему он так рассердился на меня за то, что я высоко бросала мяч. «Я не хочу, чтобы все вокруг видели мои причиндалы», — сказал он. «Причиндалы?» «Ну, ты знаешь, мой пенис». Мама не разрешала нам использовать эвфемизмы для частей тела. К 4 годам я знала, что такое нёбный язычок, и коленная чашечка, и грудина, и пенис. Не знаю, чему там Брюса учили в колледже, но причиндалы — это явное ухудшение, как по мне. Брюс заказал себе пиво. Ему было 19, и в Мехико в этом возрасте уже можно пить пиво. Когда пиво принесли, Брюс выпил его, как будто пил Виндекс. «Чего ты заказал пиво, если оно тебе не нравится?» «Не знаю», — сказал он. Мартин, официант из бара, вернулся, и Брюс заказал манго-танго — напиток дня. Когда его принесли, он выпил его, как будто пил лимонад. Он дал мне отпить глоточек. Было вкусно. Я пошла к кромке воды, куда набегали волны, и стала рисовать пальцем в песке. Сначала рыбу, вода ее смыла. Тогда я нарисовала свои ноги, вода их смыла. Потом я нарисовала пеликана. Пеликан получился отличный, и я хотела показать его маме с папой, но они все еще сидели под зонтиком и пили манго-танго, а потом набежала волна и смыла пеликана. Во всем этом не было ничего оригинального, но когда я была 10-летней Сарой, мне было наплевать на оригинальность. Я просто хотела провести веселый день на пляже со своим братом. Я соскучилась по Брюсу за его первый год в колледже. Хотя он был на 9 лет старше, мы хорошо ладили. Мы оба знали, как правильно называть части тела, хотя Брюс и перестал это делать. Мы оба убирались в комнатах с утра по субботам, как нас научили. Мы оба одинаково делали сэндвичи с джемом и арахисовым маслом, и хотя Брюс был гораздо старше, у нас были одинаковые походка, логика и интерес к миру. Единственное, где мы различались, это в том, как мы видели маму и папу. Он сказал мне в Мехико, на третью ночь, когда мы с ним были в ресторане со шведским столом, а мама и папа забронировали себе столик с хибати в японском ресторане на курорте. Кажется, мама с папой наконец разводятся. «А вот и нет», — сказала я. Я помню, что посмотрела на него, как будто он разбил мне сердце. И помню, что он посмотрел на меня, как будто знал, что разбивает мне сердце. Он сказал, «Я думал, ты знаешь». «Они нормальные». «И что? Нормальные люди часто разводятся», — сказал он. «Они даже не ссорятся». «Они постоянно ссорятся», — сказал он. «Они даже не спят в одной постели». «Это брехня какая-то», — сказала я. «Извини». «Они не будут разводиться», — сказала я. «Они вместе только ради нас», — сказал он. «Это единственная причина, по которой они еще вместе. Ради тебя. Они ждут, пока ты не поступишь в колледж». «Врешь», — сказала я, набивая рот тортильями. После этого Брюс говорил мало. Тем вечером в театре было шоу фокусов, и мы все на него пошли. Ничего банальнее я в жизни не видела. Ведущая вступление говорила по-испански и иногда переводила, чтобы зрители поняли, о чем она. Громко орала музыка, и вступление заключалось в том, что та ведущая на высоких каблуках приглашала зрителей поиграть в игру. После игры появился фокусник в облаке дыма и калейдоскопе разноцветных софитов. У него были широкие рукава, и он постоянно поправлял свой воротник, снова и снова. Мне было 10, и я знала, что каждое подтягивание обозначало новый фокус. Каждое подтягивание продуцировало голубку. «Видите пустую шляпу? Смотрите, голубка!» «Раз. Видите пустую коробку? Смотрите, голубка!» «Два. Видите клубок шарфов, которые я вытянул из рукава? Видите, что тут нет ничего, кроме разноцветных шарфов? Видите, как я сжимаю его в комочек? Три. Смотрите, голубка!» Между голубками уместились обычные фокусы и обычные облаченные в стразы помощницы. Участие зрителей заключалось в том, что женщина из Канзаса удивленно глядела на утку, которая до того была пустой коробкой. Сколько раз можно засунуть женщину в ящик, пронзить ящик мечами, а потом презентовать женщину целой и невредимой и все еще считаться фокусником? Но голубки были классные. И утка. Утка тоже была классная. Мама с папой заказывали коктейль за коктейлем. Папа пожаловался, что их разбавляют. Мама сказала, «Просто закажи в следующий раз сразу два». Они дивились каждой голубке, хлопали, когда было положено. Они выглядели хорошими родителями и не выглядели так, будто собирались развестись. Я не знала, почему Брюс мне про это наврал. Но каждый раз, когда я думала о его словах, у меня в грудной клетке как будто ворочался репейник. По дороге обратно в номер Брюс, мама и папа шептались. Я шла впереди, надеясь увидеть на дорожке диких зверей. Говорили, что там жила обезьяна ревун, но я ее никогда не видела. Только слышала. Ужасный звук. Не рев, а скорее рык. Когда я надела пижаму, почистила зубы и залезла в кровать, Брюс наконец снова со мной заговорил. «Я тебя завтра кое-куда свожу», — сказал Брюс. «Это сюрприз». «Куда?» «Спи давай. Завтра долгий день». Я стала мечтать, что он отведет меня нырять на глубину. Или на пляж, где я смогла бы видеть в воде свои ноги, такой, про который мне говорила мама в Филадельфии, когда рассказывала про Карибское море. Я заснула, и мне снилось, что я вижу настоящих рыбок в настоящем Карибском море, не похожем на канализацию. День третий окончен. День третий. Причиндалы, фокусы и брехня. Контрольная. Когда, предположительно, Эрл поднимается и вылезает из своей ниши, он подтягивается и оставляет свою коробку с мелками в углу. Он идет на запад, и я иду за ним. Он идет на север, и я иду за ним. На углу 18-й и Маркет-стрит он останавливается, тычет пальцем в небо и кричит: «Вы все в один прекрасный день умрете! Вы только тратите время!» Я замечаю, что он тычет в направлении небоскреба, где работает папа. Мимо проходит какой-то парень и говорит: «Ой, захлопнись!» Предположительно, Эрл говорит: «Я бы тебя убил спелым персиком и двумя зелеными яблоками!» Парень в ожидании зеленого света отвечает: «Ты бы меня убил своей вонью. Надо себя уважать, чувак. Обратись за помощью». Прежде чем, предположительно, Эрл успевает ответить, парень переходит улицу. И Эрл берет воображаемый спелый персик и два воображаемых зеленых яблока и швыряет их в спину парню. «Мудак», — бормочет он и идет дальше на запад по Маркет-стрит. Он идет быстрее, чем обычно. Все еще медленно, но не со скоростью улитки. Но тогда почему в другие дни, предположительно, Эрл ходит так медленно? Иногда я даже думаю, что он на самом деле не сумасшедший. Когда он швырнул в того парня воображаемые фрукты, он не выглядел психом-психом. Скорее казалось, что он просто эксцентрик или что его достало, как себя ведут другие люди. Это у нас с ним общее. Меня страшно достало, как себя ведут все остальные. Через некоторое время мы переходим через мост, и я вижу, что он направляется к вокзалу. Не представляю, какие у него там дела, но я иду за, предположительно, Эрлом на вокзал. У вокзала на 30-й улице в Филадельфии коринфские колонны, галерея. Такая архитектура смотрится инородно в окружении уродливых рельсов и граффити на бетонных барьерах между рельсами и остальным миром. Бездомные здесь тоже смотрятся инородно, так что вокзал на 30-й улице для, предположительно, Эрла недоступен, если только у него нет билета, а не похоже, чтобы билет у него был. Он просто заглядывает внутрь, поднимает голову вверх, а потом принюхивается, как будто здесь, за мостом из центра города, воздух другой. Университетский городок — не наша территория. Предположительно, Эрл — бездомный художник. Я — бросившая школу 16-летка. Он шаркает на юг, к Честнет-стрит, а я иду в том же темпе в 5 метрах позади. Может, он думает, что я какая-то поехавшая девочка, которой нечего делать. Может, он прав. Он останавливается на углу 32-й и Честнет-стрит и достает из кармана пальто кусок мела. Он садится на тротуар, прямо посередине, мешая людям, которые идут на работу или на пары, и рисует курицу одной линией, не глядя на асфальтный холст. Как слепой рисунок курицы, только курицы тут нет. Он рисует курицу по памяти, ярко-голубым мелком. Рисунок абстрактный, но я вижу, что это курица. Не настолько абстрактный. Он заканчивает, добавив сверху петушиный гребешок. Гребешок похож на головной убор, как будто голова курицы выливается сама из себя. Из другого кармана Эрл достает кусок ткани. Старая футболка или полотенце или что-то такое. Потом плюет на курицу и втирает слюну в головной убор и в лапы, грубые и узловатые. Он плюет, пока не заканчивается слюна, а потом встает и танцует на курице. Туда-сюда, как в свинге. Вальсирует по курице. Он говорит «Не сегодня!» и идет дальше по Честнет-стрит. Я останавливаюсь сфотографировать курицу на телефон. Кое-где я вижу красно-коричневые крапинки в местах, куда, предположительно, Эрл плевал. Он плюется кровью? Когда он в последний раз ходил к стоматологу? К доктору? Мы доходим до 37-й улицы. Он заходит в здание, на котором написано «Интернациональный дом». Я остаюсь снаружи, потому что не знаю, что такое интернациональный дом, и не хочу, чтобы меня выгнали из места, о котором я ничего не знаю. Я захожу в магазинчик через дорогу купить себе бутылку воды. Не представляю, как мне было бы жарко, если бы я ходила под кипой пледов и пальто. Я покупаю вторую бутылку воды для, предположительно, Эрла. Может, ему понадобится. Я сажусь в тень под козырьком магазинчика и пью свою воду. Через 5 минут оттуда выходит менеджер и говорит «Будьте любезны удалиться». Кто так разговаривает? «Будьте любезны удалиться». Тут я вижу, как из интернационального дома выходит, предположительно, Эрл вместе с каким-то молодым человеком. Молодой человек на высоте. Так бы сказала мама. На высоте. Он одет как надо, в элегантную одежду студента университетского городка. У него светло-коричневые волосы. Он побрит, со стильной прической. Он улыбается, а предположительно Эрл что-то ему говорит, и только тогда я осознаю, что предположительно Эрл может смеяться и вежливо разговаривать. Он никогда ни слова не говорит людям, которые подают ему деньги. Ни спасибо, ни благодарствую. Он плюется и швыряется воображаемыми фруктами. Но вот он улыбается, со смехом откидывает голову назад, обнимает молодого человека за плечи своей обернутой в пледы рукой, и они вместе идут по направлению к центру города. Я не знала, что кто-то может быть так близок к Эрлу, что он кого-то подпускает так близко. Теперь, когда я вижу, как он смеется и идет рядом с этим стильным студентиком, оказывается, что у нас с Эрлом еще меньше общего, чем было минуту назад. Или «я еще большая фальшивка, чем думала». Или что-то такое. Они заходят в небольшое кафе, и я иду за ними. Я покупаю черничный маффин и сажусь за столик на другой стороне кафе. Маффин такой сухой, что я открываю вторую бутылку воды, которую купила для предположительно Эрла. Умяв пол маффина, я вдруг вижу, что молодой человек идет ко мне. Я жду, что что-то почувствую — страх, нервозность, что-нибудь. Но не чувствую ничего, потому что решаю, что он идет к кому-то другому, пока он не говорит: «Можно присесть?» «Ладно, если хотите». «Мой папа говорит, что ты последнее время повсюду за ним ходишь». «Он ваш папа?» — спрашиваю я. Молодой человек кивает. «Вот сын оригинальности. Я понятия не имею, что ему сказать». «Он не хочет моей помощи, если ты это хотела спросить». «Я не собиралась этого говорить». «Он хочет, чтобы ты перестала его преследовать». «Он оригинальность», — говорю я. «Я им очень восхищаюсь». Молодой человек не улыбается. «Перестань его преследовать». «Не знаю», — говорю я. Это застает его врасплох. Меня это тоже застает врасплох, потому что я хочу поговорить с предположительно Эрлом. Последние дни я только этого и хочу, но никогда не делаю. И вот он со мной в одном кафе, и вот его сын со мной разговаривает, и он может ответить на столько вопросов. Вот сейчас. Я встаю и выхожу из кафе. Может, это самое оригинальное, что я могу сделать. Девочке, наконец, выпадает шанс познакомиться со своим кумиром, но она встает и уходит. Вроде довольно оригинально. Переходя через мост обратно в центр, я пытаюсь придумать, что еще оригинального я сделаю. Хотела бы я уметь левитировать. Хотела бы я стать Испанией или Македонией. Хотела бы я иметь в кармане кусок мела, чтобы нарисовать курицу на углу 17-й и Спрус-стрит. Я сажусь на автобус, потом на другой. Я захожу в свою новую школу и иду на 7-й урок, который я завалила, потому что 2 недели не была на занятиях. Сидя на сломанном трехногом стуле и слушая, как учительница рассказывает об американской политической системе, я невольно замечаю, насколько она не оригинальна. Она преподает этот предмет уже лет 10, не меньше. Она вяжет крючком, пока мы заполняем распечатки или пишем контрольные. За ней на стене граффити, двухметровые разноцветные буквы. «Внимай!» Так и написано. «Внимай!» По пыльному полу в кусок гипсокартона перебегает таракан. Когда учительница выдает нам тест по материалу этой недели, я понимаю, что могла бы сидеть в кафе и разговаривать с предположительно Эрлом. Я могла бы узнать, зовут ли его Эрл на самом деле. Я могла бы узнать, в каком университете учится его сын. Я могла бы слушать его рассказы об искусстве или о форме, или о цвете, или о том, что делает идею оригинальной. Я беру бумагу с тестом и пишу на ней: «Мне надо перестать ходить за предположительно Эрлом. Он оригинальный, но ходить за ним не оригинально. Завтра я попробую что-нибудь другое. Пока не знаю, что». Ненавижу этот предмет. Сейчас я встану и уйду. Я складываю бумагу и кладу в карман. Учительница говорит: «Ой, привет, Сара, я…» Больше я не слышу. Я уже в коридоре, прежде чем кто-то успевает меня остановить. Снова граффити. Снова куча плесневеющего гипсокартона. Окна на дверях на лестницу разбиты в 1 000 000 осколков без осколочного стекла. Они отливают зеленым и синим и похожи на драгоценные камни. Я набираю пригоршню и кладу себе в карман. Только снаружи я замечаю, что у меня порезана рука. На улице мне что-то кричат какие-то ребята, но я их не слышу. Только вижу, как у них шевелятся рты и как они показывают пальцами. Они надо мной смеются. Надо было взять зонтик. Фигни вокруг слишком много.